А теперь терминологический словарь-справочник. Словарь содержит терминологическую лексику, непосредственно или тематически связанную с излагаемым в учебнике материалом. Термины расположены в алфавитном порядке. Если они представляют собой сочетание двух и более слов, на первом месте преимущественно стоит определяемое слово. Ну, например, «мозоль костная» или собственное имя «Бехтерева болезнь». В остальных случаях сохраняется традиционный порядок. В словаре применена общепринятая в справочных изданиях система отсылок. Если в определениях терминов встречаются слова или части слов, которым в словаре отводятся отдельные статьи, они даются курсивом, то есть наклонным шрифтом. Заглавное основное слово статьи набирается прописным полужирным шрифтом, например, «эмболия». А при повторении в поясняющем тексте дается лишь начальной буквой с точкой «э». Точка. Большинство терминов латинского и греческого происхождения, поэтому в скобках приводятся их словообразовательные элементы со ссылкой на соответствующий язык и русским переводом. В словаре используются наиболее употребительные сокращения, не требующие дополнительных разъяснений.